посвящавший их Шон Матхен фон Мариенбург, самодержице всея Руси. И привиделось князю Федору искоса повернутое к нему смуглое лицо, глаза с особым значением глянувшие на него, когда напоследок боярышня произнесла «Ребуар». Губы зашевелились. Внезапно рука почти инстинктивно рванулась к поясу. Пистолет, слава создателю, с собой. Он вытянул оружие из-под ремня, взвел курок и скользнул в придорожные кусты. На опушке леса, описывая полукруги, металась огненная точка. Князь не сомневался, это был сигнальный факел. Сигналить ночью? Здесь? Показался ответный сигнал с реки, резкие взмахи вверх и вниз. Только сейчас, впервые после встречи с Марией, он вспомнил про пакет Матюшкина. Сунул ладонь за глубокий красный обшлаг, проверил. Все на месте. Осторожно оглядываясь, заскользил к усадьбе. На каменной тумбе у ворот тихонько дремал караульный, поставленный мажордомом, громадный мужик с густой каштановой бородой на добродушном лице. Князь легонько тронул его за плечо. «А?» Непонятно, как он успел вскочить на ноги, выставив перед собой прямой английский нож. «Тихо! Где ваши люди?» Караульный, придя в себя, беззвучно ткнул ножом по направлению к сараю. Говорить пока не мог. «Мажордом, Иоганыч в барском доме, ваше сиятельство. Видишь?» Федор показал на вспышку, как раз в этот момент мелькнувшую полукругом на опушке. «Ага. Следи. Вернусь с людьми». Гигант кивнул, успокаиваясь. Он явно принадлежал к породе тех, кто, ежели с опасностью уже лицом к лицу, то не боится ничего. В охотничьем домике князь Федор постучал в первую дверь. «Август Иоганович тут?» Тот через несколько минут, встрепанный, без парика, заспанный, начал будить прислугу. «Ружье есть?» «Я-я, без... майн гот. Без стрелять не ездим. Соберите всех, кто под рукой в доме. Если пойдут приступом, двор все равно не удержать. Отстреляемся до утра из окон. О, майн гот!» «Что случилось?» Мягкий голос раздался из-за двери, где расположились на отдых женщины. «Excusez-moi, s'il vous plaît», — от неожиданности князь Федор заговорил по-французски, но опомнился. «Простите, Дарья Михайловна, не хотел беспокоить, но, кажется, к лучшему, что вы проснулись. Нам не придется отдыхать в сию ночь». Он коротко рассказал о сигналах на опушке, о шайке, про которую предупредили в гарнизоне, о том, что собирается дальше делать. «Сейчас оденемся, князь, и выйдем». Она говорила из-за двери. «Вы полагаете, разбойники, серьезно?» Уже в Санкт-Петербурге, перебирая в уме воспоминания о первом знакомстве с Марией, он понял, что более остального поразило тогда его совершенно ненатуральное спокойствие женщин в чужом доме в полночь. Под защитой небольшого штата дорожной прислуги неизвестного попутчика, зная, что окружает их шайка разбойников, Дарья Михайловна и дети вели себя так, будто довелось наблюдать любопытное приключение, которое жаль упустить, да и не поспать можно, хотя бы из уважения к взволнованным мужчинам. Видимо, не верилось, что в России кто-то всерьез смеет напасть на них. Впервые князь Федор созерцал эту удивительную нечувствительность к страху, спокойную небоязнь боязни, которую дает человеку лишь абсолютную уверенность в незыблемости, недосягаемости для любых бед его высочайшего положения в обществе. Ну, как бы ни было, мужество женщин успокоило мужчин. Князь Федор сам выбрал для каждого из слуг боевой пост и приказал стрелять без предупреждения в любую движущуюся тень. Тени появились скоро, но, услышав выстрелы, удалились в сторону леса. Схватка с вооруженной группой, засевшей за стенами и готовой к отпору,